Доверительное управление. Доверительное управление ДУ – еще один инвестиционный инструмент фондового рынка. ДУ во многом похоже на ПИФы, но имеется также существенное отличие. Например, участники ПИФов обезличены. Инвестиционная стратегия фондов определяется менеджерами управляющих компаний самостоятельно, без согласования с пайщиками. ПИФы, по сути своей, достаточно консервативный инвестиционный инструмент. Фактически, управляющие компании формируют инвестиционный портфель на деньги вкладчиков и не могут заниматься спекулятивной торговлей на рынке. Поэтому динамика стоимости паев лучших из ПИФов акций напрямую соотносится с динамикой самого рынка. Ваши прибыли и убытки ограничены динамикой фондового рынка и напрямую с ней связаны. А в лучшем случае вы зарабатываете столько же, насколько поднялся рынок. Может быть, чуть больше или чуть меньше. В худшем случае, при падении рынка, вы понесете убытки, размер которых, впрочем, не сильно превысит величину падения рынка. При доверительном управлении управляющие компании используют ваши финансовые средства для достижения максимальной прибыли. Состав вашего инвестиционного портфеля и инвестиционная стратегия подбираются специально под вас, исходя из ваших целей. Управление вашим инвестиционным портфелем осуществляет профессиональный трейдер. В процессе своей работы он может использовать весь инструментарий спекулятивной торговли. Это позволяет ему зарабатывать деньги как на растущем, так и на падающем рынке. При этом чрезвычайно важна применяемая доверительным управляющим технология торговли на фондовом рынке, которая зависит от избранной вами стратегии управления. А ваши доходы и убытки могут не зависеть напрямую от динамики рынка. Они зависят от избранной стратегии. Есть, например, стратегия, которая позволяет получать значительный доход как на растущем, так и на падающем рынке, но приводит к небольшим убыткам на боковом рынке, то есть на рынке, ситуация на котором существенно не меняется ни вверх, ни вниз. Таким образом, вы можете и заработать больше, чем рынок, и больше потерять. Дополнительно можно использовать кредитные рычаги, что увеличивает возможные доходы, как и возможные убытки. Очевидно, впрочем, что управляемость ДУ значительно выше, чем у ПИФов. Это приводит к меньшим рискам, особенно в случае падения фондового рынка. Поскольку управляемость ДУ выше, чем у ПИФов, и максимальный срок просадки, в данном случае снижение суммы инвестиций от достигнутого максимума, не превышает 6 месяцев, минимально рекомендуемый срок инвестирования – год. В большинстве случаев, если вы решите выйти из ДУ, средства могут быть возвращены вам в течение недели-двух. Следует понимать, что различные компании по-разному понимают термин «доверительное управление» и поэтому предлагают совершенно разные услуги. Более того, некоторые трейдеры и спекулянты, профессионально торгующие на фондовом рынке, могут предложить вам отдать им средства в доверительное управление. Они нарисуют перед вами золотые горы и даже сошлются на отличные результаты, которые уже получают от своих операций. Но не позволяйте себя обмануть. В данном случае вы просто отдаете свои средства другому частному лицу и полностью на него полагаетесь. Этот трейдер или спекулянт не может гарантировать вам абсолютно ничего. Если он заработает деньги на вашем капитале, то возьмет себе часть дохода. Если же он проиграет, вы рискуете потерять все свои деньги, а он ни за что не отвечает. При кредитном плече 1 к 10, то есть на каждый рубль ваших средств для спекуляции на фондовом рынке задействуется 10 рублей кредитных ресурсов, за использование которых еще нужно платить, 10% просадки достаточно, чтобы полностью уничтожить ваш капитал. А раз так, не будет ли выгоднее всего для спекулянта просто увести ваши денежки, а вам сказать, что он проигрался? А уж какими операциями обосновать свои убытки, это он всегда найдет. Пример. Мои хорошие знакомые приобрели первый опыт инвестиций, отдав 2 миллиона рублей спекулянту, торгующему на фондовом рынке, в такое доверительное управление. Он обещал, что доход на их капитал составит до 50-60% годовых, а уж 30% в любом случае. В действительности же не прошло и года, как от их капитала осталось всего несколько сот тысяч рублей. Что интересно, в тот период фондовый рынок довольно стабильно рос и продолжал расти еще несколько лет в среднем на 20-40% в год. Выходит, чтобы изничтожить ваш капитал, совершенно не обязательно дожидаться падения фондового рынка. Заработав на фондовом рынке изжогу, мои знакомые все последующие годы не имели с ним ничего общего, рассматривая только варианты инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость. Я рекомендую обращаться только к наиболее крупным и профессиональным компаниям, работающим на финансовом рынке. При работе с ними вам придется первоначально инвестировать в доверительное управление как минимум от 1 до нескольких миллионов рублей в зависимости от условий, предложенных выбранной вами компанией. Как видите, входной барьер для ДУ значительно выше, чем для ПИФов. Подчеркиваю, предпочтительнее выбирать именно профессиональные компании фондового рынка, а не банки. В период экономического спада 2008-2009 годов многие инвесторы, передавшие свои средства банкам для торговли на фондовом рынке в рамках доверительного управления, обнаружили, что в пыль обратились не только деньги, но и гарантии, которые, как многим казалось, в определенной степени защищали капитал инвесторов. Выяснилось, что договоры доверительного управления были подписаны не с самими банками, а совсем с другими организациями. И хотя названия организаций были подозрительно похожи на названия банков, и когда-то именно сотрудники банка давали вам документы на подпись, вдруг оказалось, что банк не имеет с этой организацией ничего общего и ни за что не отвечает. Понятно, что и система страхования банковских вкладов тоже не защищает эти средства. При инвестициях средств в доверительное управление особенно важно обратить внимание на то, каковы гарантии возврата основного капитала. То есть, какая часть средств, которые вы инвестируете в доверительное управление, вернется к вам в любом случае. Это должно быть явно прописано в договоре с той организацией, которой вы передаете свои средства в доверительное управление. Такое условие принципиально невозможно при инвестициях в ПИФы. Но доверительное управление отличается от ПИФа тем же, чем костюм, сшитый по вашим меркам в ателье, от готовой одежды в магазине. ДУ может обеспечить вам такие гарантии. Я традиционно использовал только такие варианты доверительного управления, при которых потери основного капитала гарантированно не превышали 10-15%. И это было зафиксировано в договоре. Также разумно предусмотреть, чтобы управляющая компания получала в качестве вознаграждения часть дохода, который она для вас обеспечит, а не фиксированное вознаграждение в размере нескольких процентов в год от суммы инвестированного капитала, как это фактически происходит с ПИФами. Пример. Я впервые инвестировал средства в доверительное управление осенью 2003 года. За следующие два года до того, как я вывел все средства из ДУ, средняя доходность по моим инвестициям составила 25-30% годовых. Второй раз я инвестировал средства в ДУ осенью 2006 года. Вложил на пробу 1 000 000 рублей, чтобы посмотреть, какую доходность обеспечивает рынок. Первые несколько месяцев результаты были не очень, поэтому дальнейших инвестиций я делать не стал. Примерно через полгода я вывел свои средства из ДУ, потеряв 36 тысяч рублей из первоначально вложенного 1 000 000. Можно было еще подождать, но зачем? К тому моменту у меня были другие варианты инвестиций, которые обеспечивали значительно более интересный доход. В результате я находился вне фондового рынка вплоть до конца зимы 2008-2009 года. И подъем рынка, и его последующее обвальное падение я наблюдал со стороны. А как только рынок начал подниматься после падения, вложил часть средств в ПИФ и неплохо на этом заработал. На какие признаки я ориентировался? Во-первых, я помнил аналогичную панику 1998 года и чем в результате все закончилось. Я знал, что лучше всего заработать на фондовом рынке можно сразу после крупного падения. Во-вторых, информационный фон зимой 2008-2009 года был весьма пессимистичным. Большинство инвесторов, вложивших деньги в фондовый рынок к лету 2008 года и не успевших уйти с него до начала падения, потеряли основную часть своих средств. Судя по сообщениям в СМИ, экономика должна была еще падать и падать. Всерьез ожидалась резкая девальвация рубля. Многие предсказывали вторую волну кризиса банковской системы России. На этом фоне общего отчаяния и пессимизма фондовый рынок падал до определенного момента, а потом много недель пытался упасть ниже и не мог. Из этого я сделал вывод. У фондового рынка остался лишь один путь — вверх. Пора инвестировать.